Сегодня трезвость становится подлинной нормой жизни советского человека. Больше не нужно говорить о трезвости как о подвиге. Это естественное состояние, залог здоровья, трудовых успехов и семейного благополучия. Вместо дорогостоящей и вредной водки все большее распространение получают полезные физические и социальные развлечения. Занятия спортом, туристические походы, участие в художественной самодеятельности. Наша страна выбрала верный путь. Общество, в котором ценится трезвость, здоровье и ответственность, непременно достигнет еще больших вершин в труде, науке и культуре. 29 мая я ехал в машине к Дому кино с заметным, и удивительным даже для себя, волнением. Казалось бы, за последние месяцы мне довелось выступать перед куда более многочисленными и серьезными аудиториями, от партхозактива до международных встреч на высшем уровне, но предстоящий съезд кинематографистов неожиданно приобрел особенное значение. На фоне послаблений, выданных телевизионщикам, и бурного развития ТВ-направления в СССР за прошедший год киношники неожиданно для себя оказались в отстающих, что для них было очевидно непривычно. При этом сигнал сверху деятели кино интерпретировали совершенно неправильно. Сказать по правде, поначалу несколько старых товарищей из Политбюро считали мои действия чересчур смелыми. Еще в 1985 году, когда я предложил пустить в телеэфир те картины, которые раньше были положены на полку, с самого старта возникло негласное сопротивление. Мол, разве стоит показывать фильмы, которые ранее признали идейно вредными? Тогда мне удалось убедить Лигачева и прочих ответственных за идеологию партийцев, что некоторое откручивание гаек пойдет только на пользу. Польза действительно не заставила себя долго ждать, достаточно было только посмотреть на количество зарегистрированных правонарушений против общественного порядка, то есть чаще всего это мелкое хулиганство и пьянство в общественных местах, статистика по которым значительно просела за прошедшие 12 месяцев. Вместо того, чтобы шляться по ночам по городу с сомнительными целями, люди по вечерам стали гораздо чаще прилипать к экрану и проводить время дома. Что там говорить, если только количество административных дел по статье «Мелкое хулиганство» за год просело на 20%, не назвать это победой будет погрешить против истины. Даже эротику не пришлось пускать в эфир, не избалованные голыми женскими телами советские мужчины прекрасно довольствовались затянутыми в разноцветные обтягивающие костюмы фитоняшками, по-разному махающими руками и ногами и принимающими при этом интересные позы. Ну и киношники, видимо, почувствовали, что им тоже можно. Я с ними за этот год практически не пересекался, и, как говорится, кот из дома, мыши в пляс. Я усмехнулся, вспоминая, как широко разошлись волны от их первого звоночка. При выборе делегатов на нынешний съезд киноработники вдруг провели альтернативное голосование и не избрали рекомендованных кандидатов. Для меня это стало новостью. В прошлой жизни историей отечественного кино я не сильно интересовался, но в целом было понятно, что с ослаблением вожжей подобное будет происходить все чаще. Тут ничего не поделаешь, или-или, да и не было это серьезным бунтом. Однако для закостенелой системы, привыкшей к полной управляемости, данное событие выглядело маленькой революцией. Кто-то даже назвал это самодеятельностью, граничащей с анархией. Но я считал, что это как раз и есть проявление здорового интереса деятелей культуры к собственным делам. И раз это произошло, пусть происходит. Цензура, прижатая к стенке мощным общественным запросом, начинает отступать, хоть и нехотя. Главное, направить данный порыв в конструктивное русло, а не как обычно. Как только мой ЗИЛ подъехал к входу в Дом кино, сразу же обнаружился целый комитет во главе с лучшими людьми. Я вышел, вежливо поприветствовал встречающих. Погода была теплая, солнечная, уже по-настоящему летняя, а вот настроение на душе, судя по выражениям лиц присутствующих, далеко не у всех было под стать погоде. Некоторые из встречающих, очевидно, радовались моему появлению, ожидая от главного калибра в лице генсека разноса бунтовщиков. Иные же, я догадывался, испытывали с трудом скрываемое раздражение, в отличие от той истории, ни о какой политике гласности официально не объявлялось, да и далеко не все фильмы с полки после пересмотра специально созванной комиссии в итоге пустили в показ. То же грузинское «Покаяние» режиссера Абуладзе никто пускать в прокат, конечно же, не стал. Тут я был тверд в своем мнении, и все попытки устроить очередной виток ревизионизма истории с плевками в центральную власть душил на корню. Впрочем, после октябрьских событий 1985 года ко всему грузинскому в СССР стали относиться с определенной настороженностью, поэтому шансов у фильма так и так не имелось. В фойе Дома кино всегда витал особый дух, смешение запаха кулис, декораций, пленки, а еще кофе, сигареты, нескончаемых разговоров, романтика. Вот только сейчас у меня настроение было отнюдь не романтичное. Я прошел по коридору, приветствуя немногочисленных знакомых, время от времени останавливаясь, чтобы обменяться парой слов. То и дело меня тормозили, чтобы представить того или иного важного деятеля, о которых я, если честно, чаще всего ничего и не слышал. Куда они, все эти молодые и перспективные, делись после развала СССР? Что сняли? Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что все они скопом ушли в небытие. Стали снимать рекламу чипсов, и это еще в лучшем случае. Поскольку 29 мая был вторым днем съезда, торопиться было уже некогда. Я бы и не стал посещать данное мероприятие, если бы не сигналы о творящихся тут безобразиях. Киношники пошли в отрыв демонстративно, всем видом плюя на принятые в Союзе нормы морали и при этом активно накидываясь, прямо не отходя от кассы. Поскольку в буфете Дома кино алкоголь не продавали, эти прекрасные люди, подобно выпускникам-десятиклассникам, притащили алкоголь контрабандой и теперь, не стесняясь никого, прибухивали по углам. Для храбрости, видимо, и от осознания собственной значимости. Детский сад, короче говоря, штаны на лямках. Появление генсека на таком относительно закрытом мероприятии имело интересный эффект. Вся масса киношников как будто распалась на две противоположно заряженные части. Первая притягивалась ко мне, вторая отталкивалась, по мере перемещения генерального секретаря по фойе Дома кино, все время стараясь оказаться где-нибудь подальше. Было в этом что-то от физики магнетизма. Бондарчук С.Ф. Позвольте представить, в качестве Вергилия в этом путешествии по кругам киношного ада как-то сам собой нарисовался Бондарчук. Не тот, который лысый и снимающий шляпу, а его папенька, ответственный за войну и мир, и они сражались за родину. С одной стороны, уже имея только эти два фильма, режиссер обеспечил себе место в истории советского кинематографа, но с другой, последняя его работа «Красные колокола» провалилась с таким треском, что стало в некотором смысле одной из причин бунта киношников на съезде. Давид Черкасский, мультипликатор. Черкасский Д. Я. Бондарчук остановился у невысокого лысого мужчины с мягкими чертами лица. Я протянул ладонь. Давид Янович на секунду замялся, но тут же ответил на рукопожатие. «Очень рад вас видеть. Считайте меня своим большим поклонником». Капитан Врунгель вышел просто шикарно, имел успех не только среди детворы, но и среди взрослых. Это признак большого мастерства. Делать мультфильмы так, чтобы их интересно было смотреть зрителям всех возрастов. Я рассыпался в комплиментах собеседнику. А еще я тут с нетерпением жду вашего острова сокровищ. Как дела с производством? Черкасский улыбнулся, слегка смущенно, и сказал: «Михаил Сергеевич, все движется, конечно, но не так быстро, как хотелось бы. Мультипликация – дело тонкое и трудоемкое. Чтобы вы понимали, на 10 минут качественного анимационного фильма иногда уходит 8-9 месяцев работы целой команды». Я согласно кивнул. «Знаю-знаю. Так, может, нам стоит подумать о расширении штата вашей студии?» Я интересовался, как работают ваши капиталистические коллеги. Было интересно, как им удается давать столько продукта, причем весьма качественного. Почему американцы могут выпускать серии своего Тома и Джерри десятками и сотнями, а у нас, ну, погоди, за 15 лет всего 15 серий выпущено, совсем другие ресурсы и масштабы производства, товарищ Горбачев? В голосе Черкасского послышалась грусть. То есть дело только в ресурсах? Я вопросительно приподнял бровь. Да, там присутствуют огромные бюджеты, но и мы не должны отставать. У нас вон детский канал запустили, но материала на него, очевидно, не хватает, чтобы сетку заполнить, тут вам и карты в руки. Представьте себе советский анимационный сериал, который выходит регулярно, допустим, раз в неделю или раз в две недели, где на отечественном материале, в нашей стилистике, мы бы показывали детям интересные приключения, с элементами доброты, воспитания, дружбы, патриотизма, если хотите. Разве это не здорово? Черкасский с сомнением пожал плечами. Здорово, конечно, но, Михаил Сергеевич, я понимаю, что мы хотим взять высоту, сравнимую с зарубежными студиями. Но для этого нужно, Во-первых, людей в разы больше, а во-вторых, технологии, оборудование, финансирование, а потом еще и сценарный отдел, который будет стабильно поставлять истории. Именно об этом я и говорю, перебил я. Составляйте записку на мое имя, считайте необходимые ресурсы, сколько людей, какое оборудование. Если надо, мы создадим для вас собственное творческое объединение. Вот вам мой прямой сигнал. Я готов продвигать это дело со всей серьезностью. Пусть союзные и республиканские власти помогут вам набрать художников, аниматоров, сценаристов. Ваша задача – работать над качественным советским анимационным сериалом, пусть даже на первых порах с периодичностью выходов раз в месяц. Но чтобы дети знали, вот в такой-то день будет новая серия про героя, которого они любят. По сути, вы сможете подарить нашей стране и всему миру новые образы, которые останутся в памяти поколений. А формат сериала – это и экономическая выгода. Разогнав производство на поток, мы сможем выпускать продукцию относительно дешевле, чем если с нуля делать каждый новый фильм. Глаза Черкасского вспыхнули. Ему явно льстило, что глава государства, генеральный секретарь, лично интересуется мультипликацией. Мы обменялись еще несколькими словами о будущих планах, и он признался, что уже давно мечтал о большом коллективе, что даже на производство «Острова Сокровищ» у него стабильно не хватает сил и средств, и что он с удовольствием расширился бы. Я успокоил его, сказав, что теперь возможности будут, а дальше все зависит от его способностей организатора и художественного руководителя. На прощание я ободряюще похлопал его по плечу. Вы, Давид Янович, сами-то в капитана Врунгеля верили? Верили. И получилось. А теперь представьте, что мы создадим целую команду Врунгелей, которые поплывут к новым берегам. Дерзайте, и мы поможем. Заверив Черкасского в поддержке, я двинулся дальше. Меня все время останавливал кто-то из гостей съезда, просили то высказать мнение по какому-то проекту, то просто сфотографироваться на память, а то и просто пытались выразить лояльность, ожидая, что после сегодняшних событий полетят головы. Я улыбался, но при этом старался не погружаться надолго в разговоры, поскольку как-то незаметно подошло время выступлений в большом зале, и люди потянулись рассаживаться по местам. Глава 7.2. Кино как индустрия. 29 мая 1986 года. Москва, СССР. Пхетимес. Иран и Ирак. Официальный мир после десятилетий вражды. Багдад и Тегеран наконец подписали долгожданное мирное соглашение, формально завершив один из самых кровавых конфликтов 20 века, Ирано-Иракскую войну. Хотя боевые действия фактически прекратились еще в декабре 1985 года, юридическое оформление мира затянулось на долгие месяцы. Сложно назвать эту войну иначе как бессмысленной бойней. 6 лет сражений, унесших жизни миллионы человек, не изменили ни границ, ни баланса сил, стороны вернулись к довоенному статус-кво. Подписание договора совпало с началом масштабной наземной операции коалиции против Ирака. Особую тревогу в Тегеране вызвали жесточайшие бомбардировки Басры, города с преимущественно шиитским населением. Американцы, избегая прямого штурма укрепленных позиций, методично стирают кварталы с лица земли, что явно противоречит интересам Ирана, традиционно поддерживающего иракских шиитов. В последние месяцы активно обсуждались переговоры США с Ираном о совместных действиях против Багдада. Однако, как выяснилось, правительство Хомейни отвергло это предложение, несмотря на давление. Тегеран, похоже, предпочитает сохранять двойственную позицию. С одной стороны, он не хочет укреплять позиции Вашингтона, с другой, не готов открыто встать на сторону бывшего врага. Ключевой вопрос теперь, как скоро Иран начнет помогать Ираку против неверных. Уже сейчас иракские силы сопротивления, связанные с Тегераном, получают тактическую поддержку с другого берега Шат-эль-Араба. С иранской стороны границы в воздухе постоянно висят самолеты-разведчики, наблюдая за обстановкой в режиме реального времени. Кто может поручиться, что информация эта дальше не уходит в Багдад? Если бомбардировки Басры продолжатся, шиитский фактор может перевесить старую вражду, превратив Саддама из противника в союзника. Как заметил один дипломат, война делает странными попутчиками. Мирный договор – скорее символический жест, чем реальная разрядка. Но в условиях новой войны он может стать первым шагом к неожиданному альянсу. Остается лишь гадать, на чьей стороне окажется Тегеран, когда дым над Басрой окончательно рассеется. Идя к своему месту, меня, как водится, пригласили в президиум, Как же такого высокого гостя обойти вниманием? Я прямо чувствовал, как вокруг меня сгущается напряжение. Оно ведь как, вчера выбрали новый состав руководства Союза кинематографистов в пику партии, сегодня, значит, нужно новые цели озвучивать, новые горизонты освещать, выражаясь армейскими терминами, закрепляться на захваченных позициях и развивать наступление дальше, уходить в прорыв. А тут генсек ЦК КПСС пожаловал. Страшно. И тем не менее, выступления начались. Вышел Ролан Быков, очень мягко, явно сглаживая углы, выступил против цензуры в кино. Что, мол, истории, когда не дают молодым и талантливым нести слово в массы, это плохо. Плохо, когда комиссии из непрофессионалов кладут уже отснятые фильмы на полку. Сорвал аплодисменты. Вышел Андрей Плахов. Первый раз услышал это имя, фамилию только здесь, на съезде, которого, как оказалось, выбрали главой секции критиков. Начал разносить беспомощные и идеологически зашоренные картины. Проехался по Бондарчуку, по некому Бурляеву, о котором я тоже ничего не слышал. Выходили и другие люди, говорили о новом мышлении, о новом периоде советского кинематографа, о том, что нужно снимать умное кино. Постепенно, глядя на то, что генсек, то есть я, на легкие уколы в сторону партии не реагирует, выступающие становились более смелыми. В общем, годы идут, а ничего на самом деле и не меняется. Ну а потом и я попросил слова, и хотя выступления товарища Горбачева на повестке дня не было, отказать мне, конечно же, не решились. Товарищи, рад приветствовать вас всех, собравшихся на этом съезде. Сегодня мы собрались не просто обсудить итоги прошлого и планы на будущее, а, я надеюсь, наметить новый путь для нашего отечественного кино. Да, времена меняются. Меняются зрители, их предпочтения, а значит, должна меняться и сама индустрия. Мы уже видим, что телевидение, как вы говорили, набирает силу. У нас уже 6 телевизионных каналов, несущих в дома каждого советского гражданина не только развлечения, но и информацию, идеи, новаторские решения. И если мы хотим, чтобы отечественное кино не просто выживало, а процветало, мы обязаны пересмотреть подход к его финансированию и организации. Сразу громить этот фестиваль непослушания я не стал, зашел издалека. Впрочем, и обмануть никого этим заходом я тоже, очевидно, не мог. Слишком явными были причины появления на съезде первого лица страны. Уж точно не просто поторговать лицом я приехал в этот день в Дом кино. Надо понимать, что последние годы количество людей, ходивших в кинотеатры СССР, ежегодно падало, в пересчете на одного зрителя, причем достаточно серьезными темпами. Если в 1980 году по статистике все советские кинотеатры посетило 4061 миллион зрителей, то в 1985 году только 4081. При том, что за это время население СССР выросло на 15 миллионов человек. В 1986 данный показатель и вовсе обещал вывалиться из 4 миллиардов зрителей в год. Иначе как катастрофическим такое положение вещи назвать было сложно. Причин этому была масса, начиная от распространения телевизоров и даже видеомагнитофонов, вторые пока не слишком широко, но тем не менее, устаревшим оборудованием советских кинотеатров и, конечно, качеством отечественных фильмов. Запущенный в прошлом году третий канал, транслирующий различные фильмы с 6 утра до 2 часов ночи, вырвал из кинотеатрального проката солидный кусок в 100-150 миллионов зрителей. Ну действительно, какая разница, где смотреть камерную комедию типа «Служебного романа» или «Гаража», тут широкий экран имеет мало преимуществ перед домашним кинотеатром. Дома удобнее. Можно чаек себе налить, в кресле устроиться уютно, никто не трындит по духам, не ходит загораживая вид. Реальная разница могла бы проявиться в фантастических картинах, боевиках, там, где спецэффекты, взрывы, красивые планы природы, эффектные кадры. И вот тут мы переходим ко второй проблеме. Будем честны, советские режиссеры умели отлично снимать бытовые комедии и драмы, социальное кино, военные картины тоже выходили хорошо. Опять же за счет концентрации внимания на людях, но вот техническая часть, скажем так, она отставала от Запада. В 1970-х, предположим, это было еще не так заметно, наоборот, были и у нас там знаковые личности, но к середине 1980-х ситуация с отставанием уже стала совсем неприличной. Ну и третья основная причина, техническая, так сказать, огромное количество кинотеатров были построены после войны, и за 40 лет ни разу, как водится, не ремонтировались. устаревшие оборудование, плохое качество картинки и звука, обветшалая обстановка – все это не добавляло популярности такому развлечению. Значительную часть от этих 4 миллиарда зрителей составляли сельские жители, которым кино крутили в местных клубах, а то и вовсе в кинопередвижках. Если еще 40 лет назад такое сельское качество всех устраивало, то теперь все менялось. В СССР насчитывалось аж 150 тысяч кинотеатров, из которых стационарными и специально оборудованными были только около 5 тысяч штук, остальное это кинопередвижки и всякие случайные помещения. О качестве картинки и звука в таких местах можно только догадываться. Для примеров, только в РФ в 2020-х годах, при несравнимой даже близко посещаемости и стоимости билетов, имелось примерно 3000 кинотеатров при 6000 кинозалах. А если сравнить с США, то там сейчас имелось 16 тысяч специализированных кинозалов плюс некоторое количество, около 1500-2000, открытых автокинотеатров. У вероятного противника, впрочем, тоже дела в киноиндустрии в эти времена шли не очень, кинотеатры закрывались, посещаемость падала, уступая телевидению и видеопрокату, но даже имеющаяся разница в 4 раза по стационарным кинотеатрам, при том, что и население в США было меньше, виделось достаточно показательным. Советские граждане были, конечно, непритязательны в плане получения услуг, однако и ниже определенного уровня тоже опускаться было просто нельзя, причем нижняя планка запросов населения потихоньку ползла вверх, а качество услуг, наоборот, вместе с ветшанием кинотеатров, вниз. Рано или поздно эти две планки должны были встретиться, оказалось, что встретились они вот прямо здесь и сейчас. Сегодня очень много было сказано о том, что советская киноиндустрия на глазах вступает в новую эру, продолжил я тем временем свою речь, и я даже кое-где согласен с выступавшими до меня товарищами. Так как было раньше, действительно дальше существовать нельзя. Согласны со мной, Сергей Федорович? Я повернулся к сидящему тут же Бондарчуку. В новый состав президиума его не избрали, и теперь он занимал свое место фактически на птичьих правах. КХМ. Видимо, да, товарищ Горбачев. Без всякой уверенности в голосе ответил режиссер. Вот и прекрасно. Отныне главной мерой успеха выпущенной картины будут являться сборы в кинотеатрах. Очень простой и понятный подход. Делаешь фильмы, которые нравятся людям, получаешь возможность снимать дальше, провариваешься раз, другой, третий, не хочет зритель идти на твои поделки смотреть, до свидания, не место тебе в профессии, иди в дворники переквалифицируйся. Мое заявление вызвало в зале явное оживление. Киношники начали пересматриваться и шушукаться, в зале поднялся заметный гул, заставивший меня постучать ногтем по микрофону, чтобы вновь привлечь внимание к собственным словам. Сюда смотреть и слушать надо, а не между собой шушукаться, ясно? Так вот к чему я. Ах да, кто-то может спросить меня, товарищ генеральный секретарь, а как же быть с теми фильмами, которые сняты непосредственно по заказу партии и правительства, имеющие, так сказать, идеологическую и пропагандистскую направленность, а не как, вернее, точно так же. Если ты не можешь снять правильный фильм так, чтобы на него пошел зритель, то тебе в профессии нет места. Говно снять любой дурак может. Я могу, вон даже Сергей Федорович может. Можете же. Над старшим Бондарчуком я прикалывался не просто так. То, что происходило в советском кино, действительно сложно было назвать иначе, чем застоем. Достаточно просто посмотреть на голливудские фильмы этих лет и сравнить их с советскими. Декорации, спецэффекты, операторская работа, монтаж. В технической части мы от американцев, конечно, очень сильно отставали. И проблемой мне казалось то, что вот это отставание никого, видимо, особо и не тревожило. Вот тот же Бондарчук, сколько лет от во главе Союза кинематографистов сидит. Много, и что можно ли сказать, что с вложившейся ситуацией нет его вины. Его и всех давно забронзовевших корифеев, которых сложившееся положение вещей в целом устраивало, и которые просто не хотели терять насиженное место. Нельзя, а значит, и критика вполне заслуженная. Ну да, могу, откликнулся Бондарчук. Сергей Федорович прекрасно понимал, что над ним неприкрыто издеваются, но сделать ничего не мог. Только сидел, потел и вытирал промокший лоб платочком через каждые пару минут. Ну вот, видите, а как же фестивальное кино, на него зритель в кинотеатр не особо ходит, последовал выкрик из зала. И судя по одобрительному гулу, данный вопрос заинтересовал многих. А никак, давайте я вам, товарищи, объясню, как работает индустрия кино с точки зрения государства. Работает некий Вася Пупкин на агрегатном заводе Усть-Педрищенска, по залу прокатились смешки, но я на них внимания не обратил. Работает и кусочек созданного им продукта идет через госбюджет в Минкульт, а оттуда вам. Государство тратит ресурсы на производство кино ровно для двух вещей. Во-первых, пропаганда, во-вторых, заработок. Если вы не хотите прикасаться к идеологии и не умеете снимать кассовые фильмы, а желаете исключительно снимать фестивальное кино и кататься по Каннам, чтобы получать награды и признание от западных коллег, то нам не по пути. Тогда нам придется вернуться к вопросу о переквалификации в управдомы. А как же престиж государства? Еще один выкрик из зала. Престиж государства, переспросил я, от полученных на Западе премий, хотите я расскажу вам способ получить вообще все премии, которые вручают капиталисты. Железобетонный рецепт, успех гарантирован. Снимаете фильм о человеке, который ненавидит СССР, которого давит государство, которого раздражает социалистический быт и который искренне верит в западные ценности, мечтая все бросить и уехать туда, где трава зеленее, а небо голубее. Нужно накидать побольше грязи в сторону нашей страны, так чтобы всем понятно стало, что любить СССР могут только больные на голову извращенцы, а любой нормальный человек обязательно должен наш строй ненавидеть. Ну и в конце при попытке сбежать главного героя ловят, пытают и убивают, а он принимает казнь с улыбкой, мол, лучше такая свобода, чем жизнь при коммунистах. Зал от такого предложения в момент затих, установилась кристальная тишина, умерли все звуки, кажется, было слышно, как где-то под потолком летает муха. Обещаю, за такой фильм вам дадут все премии. Золотые пальмовые ветви, там, Оскары, прочее дерьмо. Знаете, если прямо завтра товарищ Горбачев объявит о распуске ОФТ и переходе Советского Союза на капиталистические рельсы, то Нобелевскую премию мира ему дадут буквально сразу, по щелчку пальцев, за окончание холодной войны, причем те же самые люди, которые вам пальмовые ветви присуждают. Только боюсь, к престижу страны это все не будет иметь никакого отношения. И наоборот, как говорил товарищ Сталин, если наши враги нас ругают, значит, мы все делаем правильно. Я прервался, сделал глоток из стоящего на трибуне стакана, чтобы перевести дух и промочить горло. Несколько сотен глаз в полном изумлении скрестились на мне, не зная, чего ожидать в следующую секунду. В воздухе отчетливо запахло репрессиями, из приоткрытой двери потянуло ветром Колымы. Далее я, собравшись с мыслями, быстро объяснил делегатам съезда, что захват ими контроля над союзом кинематографистов в общем-то ничего не меняет. Если наивные чукотские юноши думали, что теперь они сами будут держать общак и распределять благо вместо очень-очень плохих ставленников партии, которые уже давно покрылись плесенью и ничего не понимают в кино. Последнее, кстати, вполне вероятно правда, вот только что это меняет, то нет, так не будет. Это всего лишь означает, что над союзом кинематографистов будет создана еще одна структура, которая будет распределять благо в обход, и которая будет означать просто конец всякой демократии в этой сфере. Ну или бунтовщики придут в себя, примут окружающую реальность и перестанут творить дичь, тогда возможно им и позволит в дальнейшем остаться в профессии. Но это не точно. Ситуация до боли напоминала мне взгляд какой-нибудь кошки на распределение власти в квартире. Ну то есть с точки зрения четвероногого человека, это сомнительной важности элемент, стоящий между ним и пакетом с кормом. И теоретически, если влияние человека исключить, то можно будет жрать от пуза, не заморачиваясь регулярным выспрашиванием подачек. Мыслить чуть дальше в направлении того, откуда эта пачка с кормом вообще появляется, дома в шкафу киношники подобно неразумным животным оказались просто не способны. Такая вот аналогия. Давайте добьем Лайчинские, и я выложу конец главы на выходных. Глава 7.3. Аргвыводы. 29 мая 1986 года. Москва, СССР. За рулем. Волжский автозавод приступает к разработке нового 16-клапанного двигателя. На Волжском автомобильном заводе начались работы по созданию первого советского серийного двигателя с распределенным впрыском топлива и 16 клапанами. Как стало известно нашему журналу, новый силовой агрегат сохранит проверенную временем схему, 4 цилиндра, 1,6 литра рабочего объема, но получит современную систему питания и газораспределения. Ожидается, что это позволит добиться 90-95 лошадиных сил мощности и 120-140 Нм крутящего момента, показатели, достойные лучших зарубежных аналогов. для ускорения разработки ВАЗ заключил техническое соглашение с западногерманскими специалистами, уже имеющими опыт создания подобных моторов. Это решение выглядит разумным. Советские двигателисты, безусловно, способны решить задачу самостоятельно, но помощь коллег из ФРГ поможет избежать досадных детских болезней и сократить сроки доводки. Новый двигатель создается в первую очередь для перспективного внедорожника Нива 2, еще не получившего собственного имени, который планируется выпускать на строящемся Елабужском автозаводе. Как сообщают источники, автомобиль сохранит все достоинства легендарной Нивы: постоянный полный привод и блокируемый дифференциал, но станет просторнее и комфортабельнее. Параллельное создание нового завода, новой модели и нового двигателя – задача беспрецедентной сложности. Неизбежно возникают вопросы: успеют ли конструкторы завершить разработки в срок, будет ли обеспечено должное качество. Однако есть все основания надеяться, что совместными усилиями советских и зарубежных специалистов эти трудности будут успешно преодолены. В дальнейшем новый мотор, вероятно, найдет применение и в других моделях, прежде всего в переднеприводных спутниках, которые сейчас активно внедряются в производство. Это позволит значительно повысить их динамические характеристики и экономичность. После моего выступления кинематографисты как-то заметно сдулись. Ну то есть их с одной стороны никто не обещал наказать за своеволие, никто не грозил карами, можно даже сказать, генсек поддержал их порыв в некотором смысле. А получилось все равно не так, как они хотели. Кто-то еще потом выступал после меня, произносились речи про развитие, про обновление, про становление нового советского кино. Но все это было уже без огонька, без задора, и бухать по углам шкерись киношники перестали, и смех как-то поутих, и хлопать новым оратором стали откровенно жидковато. Короче говоря, пришел Горбачев и все испоганил, ну в общем, как обычно. Уже собираясь обратно, в фойе я заприметил еще одно знакомое лицо и не постеснялся подойти, сказать пару теплых слов. «Борис Александрович, здравствуйте. Рад вас видеть. Ваши «Пираты 20 века» – как раз пример того, о чем я говорил в своем выступлении. Хороший качественный развлекательный фильм, собравший отличную кассу, народ его обожает. Скажите, какие у вас планы на будущее? Собираетесь снимать продолжение «Пиратской истории» или вы окончательно решили уйти в сторону от приключенческой тематики?» Дуров был прекрасным, и что особенно ценно, кассовым советским режиссером. Даже несмотря на его уход в сторону более бытовых драматичных фильмов после тех самых «Пиратов», они все равно каждый раз встречались зрителям с теплотой. Режиссер пожал плечами. «Да, успех «Пиратов» меня несколько ошеломил. Честно скажу, я тогда не рассчитывал на такой резонанс. Людям, наверное, была нужна приключенческая лента, в которой есть напряженный сюжет, хорошие герои и злодеи. А что дальше? Есть кое-какие замыслы, но подходящего сценария для продолжения как-то не родилось, да и на подобные картины нужен совсем другой уровень финансирования, сами понимаете, товарищ Горбачев. Ну да, это вам не школьный класс снимать на натуре. Без спецэффектов и сложной техники делать это можно практически бесплатно, с пиратами так не выйдет, там и взрывы, и аренда техники, и прочие затраты. Совсем другая смета. Я внимательно смотрел на него, в голове у меня уже сложился план, и сейчас было самое время озвучить его. Деньги не проблема, найдем средства. Как я и говорил на своем выступлении, отныне определять успешность кинотворчества будем рублем. Кто-то после этого снимать перестанет. Я мысленно усмехнулся, годик-другой, и на дно стремительным домкратом пойдут не то что отдельные деятели, целые студии вероятно придется закрывать или как минимум реорганизовывать. Ну какую кассу может дать поделка условной студии «Арменфильм», снятая еще со своими актерами на армянском языке? А ведь стоит он будет не сильно меньше, чем нормальная картина, предназначенная для показа во всем СССР. А кто-то наоборот, получит себе расширенное финансирование, включая удовлетворение буквально любых хотелок. Вы, я вам скажу по секрету, попадаете во вторую категорию. Как-то это неожиданно звучит, товарищ Горбачев. Дуров нахмурился и задумчиво почесал затылок. Смотрите, Борис Александрович, у нас сейчас идет масштабная кампания по привлечению молодежи к спорту. Вы наверняка заметили. Антиалкогольная кампания, антитабачная, пропаганда здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы советские дети больше бегали, прыгали, плавали, занимались борьбой или футболом, волейболом, хоккеем, чем угодно. лишь бы по улицам не шлялись и приключений себе на пятую точку не находили лишних. Дуров на этих словах отчетливо хмыкнул, но возражать против такой постановки вопроса не стал. Так почему бы вам не начать снимать спортивные фильмы? Причем мы можем вам помочь организовать финансирование по любой самой высшей норме, ведь это напрямую отвечает государственной задаче, а аудитория, уверяю вас, будет колоссальная. Дуров качнул головой, в его глазах мелькнул интерес. Спортивные фильмы, ну, с одной стороны, тема достаточно избита, у нас и раньше были фильмы про хоккеистов или про футболистов, но если грамотно подойти, то, возможно, получится что-то вроде советской спортивной драмы. Надо будет только над сценарием подумать. Сценарий простейший, причем его можно повторять хоть каждый год, он не устареет. Оживился я. Представляете, берем классическую формулу драмы. Есть подросток, без больших спортивных способностей, или, наоборот, способный, но не умеющий раскрыться. В процессе он преодолевает трудности, учится побеждать, воюет с таким же подростком-антигероем, находит друзей, а может и первую любовь, сталкивается с искушениями, а потом все-таки побеждает, обгоняет злейшего врага на последнем метре, и все счастливы, танцуют и радуются. Или наоборот, антигерой использует подлость, чтобы выиграть, наш парень приходит вторым, но та самая девушка все понимает и выбирает хорошего парня. Ну да, кивнул Борис Валентинович, вариантов тут можно сколько угодно накрутить. Вот, я поднял вверх указательный палец, и зритель, особенно юный, будет смотреть и думать. Хочу быть как он. На Западе это целое направление в кинематографе. Нам стоит перенять данный опыт. Можно хоть каждый год по фильму снимать. А главное, никаких лозунгов, никакой пропаганды в лоб. Все должно быть основано на эмоциональном подъеме, на сопереживании героям. «Допустим», — сказал режиссер, — «а какой именно вид спорта?» Я махнул рукой. «Да любой. Хоть бокс, хоть бег, хоть фигурное вырезание ложек. Вид спорта тут имеет совершенно не первоочередное значение. Главное — положительные эмоции, правильный посыл, и чтобы подросток зрительно мог ассоциировать себя с героем. И, конечно, нам будет важно учесть моменты пропаганды здорового образа жизни, антиалкогольные, антиникотиновые нити. Вам несложно вплести пару сцен, где герой отвергает эти пагубные привычки. Да, это идеология, но все-таки у нас государственное кино, и задачи государства. Впрочем, вы, наверное, мое мнение по этому вопросу уже слышали». Дуров кивнул, скрестив руки на груди. «Понимаю, Михаил Сергеевич, если такая концепция будет поддержана фондами, хорошими съемочными площадками и, главное, прокатом, почему бы и нет, готов попробовать. Мы еще немного обсудили детали. Я пообещал посодействовать выделению ресурсов и лояльность цензуры, а он – проработать сценарные заготовки. Я буквально видел в его глазах, как он прикидывает все. Пираты 20 века доказали его умение работать с динамикой, а теперь спортивные фильмы – это новая волна, способная принести серьезную кассу и одобрение сверху. Посоветовал, совет генсека, это тот случай, когда стоит прислушаться, взять в команду кое-каких молодых и талантливых специалистов, хорошо зарекомендовавших себя в будущем. К сожалению, российское постсоветское кино так и не смогло в итоге подняться на тот же уровень или хотя бы приблизиться к нему, но все же кое-какие знаковые фамилии, за которые не стыдно, вспомнить оказалось вполне возможно. Балабанов, Качанов. Качанов – это сын Романа Абелевича, не знаком, если честно, но если вы советуете, почему нет, найдем место молодым талантам. Вероятно, Дуров подумал, что это какой-то родственник или что-то подобное, благо подобного рода продвижение в СССР никогда зазорным не считалось. Хорошо, я кивнул, и напоследок добавил, и да, Борис Александрович, тему боевиков тоже не забрасывайте. Если будет сценарий хороший или просто идея какая-то достойная, можете смело ссылаться на мое мнение. Как показала практика, подобные фильмы востребованы у зрителя, и опять же туда отлично ложится идеологическая составляющая. Хороший парень, наш, конечно же, побеждаете всех плохих парней, не наших. Тем более, что даже фон не нужно выдумывать будет. Можно действие в Афганистан поместить или в Пакистан. Мы не стесняемся того, что там были наши военные, они там за правое дело боролись. Будет не бесполезно показать это и зрителю. Обещаю поддержку по высшему разряду. Ну и заканчивая историю с фильмами и вообще киноделом в широком смысле этого слова, захотелось мне сделать небольшую подляну выбесившим меня до последней крайности киношникам. Приняла это забавную форму. В ближайшее рабочее окно я поехал в Гостелерадио и переговорил с товарищем Мамедовым насчет активизации работы комиссии по закупкам иностранных фильмов. Нельзя сказать, что иностранные, в том числе западные и насквозь капиталистические фильмы, у нас не крутили в прокате. Такое случалось, но редко, куда реже, чем стоило бы. Например, отлично себя показали в прокате фильмы «Великолепная семерка», «Спартак», «Золото Маккинны», «Крамер против Крамера». Советские цензоры выбирали традиционно фильмы либо исторической тематики, не имеющие отношения к современности, либо камерные драмы, где отсутствовал напрочь всякий пропагандистский фон, либо вообще картины с налетом разоблачения ужасов американской действительности. И вот последних, как мне кажется, появлялось в советском прокате преступно мало. Кто-то может сказать, что возможно такая ситуация складывалась из-за бедности СССР, который не мог себе позволить права на западные фильмы, но при детальном рассмотрении оказывается, что это полный бред. Союз традиционно выкупал фильмы не новые, а 5-7 летней давности, интерес к которым уже подугас, и оттого имеющие невысокий ценник. Например, «Крамер против Крамера» обошелся СССР в скромные 30 тысяч долларов, и в целом большая часть цен на кинокартины из-за океана крутились где-то вокруг этой цифры. 20-50 тысяч долларов единомоментного платежа за право на показ в одной стране без ограничений на количество кинотеатров. С учетом закрытости советского кинорынка подобные сделки были чистым плюсом для кинокомпании. Либо продашь старый фильм за на большие деньги и получишь бонус себе на мороженое, либо нет и русские купят что-то у другого производителя. Дорого это? Ну как сказать? Давайте подсчитаем. Возьмем фильм «Великолепная семерка», его в СССР посмотрело 60 миллионов человек. Возьмем среднюю в 1961 году цену билетов 20 копеек. С начала 1986 года это дело, кстати, тоже подорожало, и теперь средний билет стоил около 50 копеек, и перемножим, получив 12 миллионов рублей. 30 тысяч долларов, пусть даже по серому курсу, это примерно 120 тысяч рублей, пусть сколько-то съел русский дубляж, производство пленки, сама работа кинотеатров, но даже в самом худшем случае речь шла о марже в 1000%. Неплохо так, да, есть за что побороться. Просто поразительно, что советские чиновники от культуры впоследствии просто забили хрен на такой относительно легкий и безотказный способ изъятия дензнаков у населения. Короче говоря, уже летом 1986 года в США направилась большая делегация наших специалистов по кино и пылесосам прошлась по старым залежам американских студий. Уловом стало огромное количество фильмов, в том числе откровенных шедевров исторической значимости, которые до этого советскому зрителю были неизвестны. Психологические драмы типа «Пролетая над гнездом кукушки», «Таксист», «Серпика», «Сеть», антивоенные фильмы, «Апокалипсис сегодня» и «Охотник на оленей», антиутопии постапокалипсис, 1984, Бразилия, «Побег из Нью-Йорка», «Безумный Макс», «Бегущий по лезвию», всякие социальные драмы, политические триллеры, изобличающие американскую систему власти, просто хорошие фильмы, далекие от пропаганды. Всего было куплено больше 200 картин на общую сумму около 10 миллионов долларов. Цена одного МиГ-29, смешно сказать, а сколько пользы. Впрыск большого количества качественного иностранного кино имел впоследствии эффект, сравнимый со взрывом атомной бомбы. Хотя нет, это плохое сравнение, учитывая местную конъюнктуру, впрочем, аналогия, наверное, понятна. Во-первых, резко выросла посещаемость кинотеатров, которая, как уже говорилось выше, изрядно страдала. В следующем 1987 году мы махом обновили рекорд по количеству зрителей, немного перемахнув за 4,5 миллиарда зрителей. 2 с копейками миллиарда рублей, 0,5% от советского годового бюджета, вполне прилично как для такой непрофильной по советским меркам индустрии. Потом, правда, советские граждане немного присытились западными фильмами, и тренд опять пошел на снижение, но далеко не так драматично, как до этого. И из вышеперечисленного вытекает, во-вторых, закупленные в США фильмы показали, что ходить в кинотеатры советские люди хотят и будут, если там продадут качественный продукт. Это вылилось в программу масштабной модернизации всей системы советского кинопроката. Забавно, что по технической части у нас с теми же проекторами было все неплохо, например, советские широкоформатные стереоскопические, которые впоследствии стали называться 3D, системы экспортировались даже в Западную Европу. Но вот в организационном плане, короче говоря, как обычно, советский чиновник, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Пришлось пнуть, выделить валюту на закупку части оборудования за рубежом, поставить в план расширение внутренних возможностей, активизировать строительство новых кинотеатров, в том числе с несколькими залами. Первые мультиплексы появились в СССР на излете 80-х, ну и в целом подтянуть отрасль на более-менее приличный уровень. Насколько это вообще возможно было в СССР с его традиционно ненавязчивым сервисом. И в-третьих, по счету, но не по важности, засилье иностранных фильмов больно ударило непосредственно по советскому кино. Немалая часть режиссеров, которые до того как-то там снимали среднего уровня фильмы и благодаря отсутствию конкуренции относительно удачно прокатывались внутри СССР, с появлением альтернативы сдулось подобно воздушным шарикам. Как я и пообещал, с 1986 года была принята новая программа финансирования советского кино, основанная на сборах. Умеешь снимать кино, на которое идет зритель, снимай. Нет, переквалифицируйся в управдомы. Короче говоря, часть наших киношников просто смыла по причине невозможности перестроиться на новые рыночные. Боже, как я люблю, когда вот таких вот родителей за свободу этой самой свободы и нахлобучивает отношения. Зато им на смену вылезла целая плеяда новых творцов. Тот же Балабанов, которого я насоветовал Дурову в помощники, успел в этой истории снять куда больше отличных фильмов. Глава 8. Семья, деньги. 7 июня 1986 года. Москва, СССР. Ла Републица. Ватикан сотрясает новый скандал. Тень позора пала на Иоанна Павла II. Скандал, который последние несколько дней потрясает католическую церковь, грозит стать одним из самых масштабных за всю ее современную историю. В центре разгоревшегося конфликта оказался сам 66-летний папа Иоанн Павел II, которого обвиняют в сокрытии случаев насилия над детьми, имевших место в Польше в годы, когда будущий понтифик служил архиепископом Кракова. Скандал начался после того, как польские власти ПНР официально объявили о возбуждении уголовного дела по фактам насилия над несколькими десятками несовершеннолетних. Расследование ведется по многочисленным свидетельствам жертв, которые утверждают, что их обращения о насилии со стороны священников не только игнорировались церковными властями, но и намеренно скрывались лично будущим папой. Среди фигурантов дела оказался и многолетний личный секретарь Иоанна Павла II, кардинал Станислав Дзивиш, чей послужной список до недавнего времени казался абсолютно безупречным. Вчера вечером по польскому телевидению выступил лично генерал Войцех Ярузельский, глава государства, который решительно заявил о недопустимости подобных явлений в польском обществе и пообещал привлечь виновных к ответственности независимо от их сана и авторитета. Еще совсем недавно папа Иоанн Павел II был самой популярной личностью в Польше, но сейчас любовь собственного народа он стремительно теряет. Несколько дней подряд неизвестные по ночам демонстративно приносят к дверям резиденции краковского архиепископа детское нижнее белье, выражая свое негодование молчанием церковных властей. Польская милиция формально обещает найти виновных, однако очевидцы утверждают, что милиционеры не спешат препятствовать этим демонстративным акциям, давая гражданам возможность выразить свое отношение к происходящему. Этот скандал стал очередным в цепочке грязных историй, которые на протяжении последнего года потрясают католическую церковь, подрывая доверие к ее высшему духовенству и заставляя задуматься, действительно ли святая католическая церковь настолько уж свята, как хочет казаться. «Привет, папа. Суббота у меня выдалась неожиданным семейным днем». Ирина позвонила на неделе и в ультимативной форме приказала ждать ее с внучкой в гости. Мол, полгода уже не видел малую, совсем на работе пропал. Ну и я, как бы, не стал отказываться. Не сказать, что к семье Горби я испытывал какие-то особо теплые родственные чувства, но малая как раз сейчас была в том забавно-очаровательном шестилетнем возрасте, когда дети, на мой вкус, дарят больше всего положительных эмоций. Хорошо выглядишь, дочь, немного странно воспринимать человека, которого видел всего несколько раз в жизни, в качестве дочери, но ладно, легко впорхнула в дом, за ней внутрь с криком деда. Вихрем ворвалась мелкая. Спасибо, я стараюсь держать себя в форме, кивнул я, подхватывая внучку на руки. Что жаришь, стейки? То ли будет, Анатолий, это муж дочери, мой, получается, зять?» «Нет, у него как обычно. Операция срочная». Ирина разулась, бросила какие-то сумки и, не сворачивая, двинула на кухню. «Есть подозрение, что женщина просто сомневалась в моих кулинарных способностях. Судя по информации, извлеченной из памяти реципиента, он никогда готовкой не увлекался. В отличие от меня, я это дело всегда очень уважал и даже когда жил с женой, именно я всегда был главным по кухне. Впрочем, там, в 21 веке, со всеми кухонными прибамбасами и совершенно иным уровнем сервиса, вопрос готовки стоял куда менее остро. А потом семинар, а потом... Это, кстати, ты виноват». Голос дочери с кухни прозвучал немного приглушенно. Я перехватил внучку поудобнее и тоже пошел на кухню. Там как раз нужно было стейки переворачивать, да и маслом их облить в процессе, тоже не ошибка. А чего это я? Я посадил внучку за стол, забрал у дочери крышку от сковородки, взял в другую руку кулинарные щипцы и парой движений перевернул хорошие стейки из говяжьего филе. Забавно, но даже для генсека в СССР мраморной говядины найти оказалось просто невозможно. Не практикуют у нас специализированный зерновой откорм, так что если хочешь стейк, приходится брать только филе миньон. Так это же вы там приняли постановление об усилении работ по трансплантологии. Вот всех хирургов, которые с этим делом связаны, теперь и дергают по семинарам. Он же сосудистый у тебя, говядина уже была почти готова. Я достал тарелки и начал накладывать пюрешку. Что самое главное в пюрешке? Это масло. 200 грамм сливочного масла на кило картошки, и даже молока никакого не нужно. Получается просто великолепно. Садитесь, сейчас будем кушать. Ну так а кто будет сосуды сшивать при пересадке сердца? У них в больнице готовится первая экспериментальная операция, все в разгоне. Быстро они там. Всего месяц назад постановление приняли. Я перекинул шкварчащие и пахнущие елкой от розмарина куски мяса на досточку и принялся быстро пластать их ножом для удобства дальнейшего употребления. Какие еще новости? Деньги вот поменяли. Красивые новые банкноты. Мы потом сидели с Ксюшкой целый вечер рассматривали. Дочь вновь усадила попытавшуюся свинтить куда-то внучку за стол, подложив ей под попу подушечку, и села сама. Судя по удивленному взгляду, который она на меня то и дело бросала, кулинарными талантами раньше Горби своих близких не радовал. Это да, специально так делали. В понедельник, 3 июня, у нас наконец стартовал обмен денег, анонсированный чуть ли не год назад. Продлиться он должен был целую неделю, вплоть до 9 июня, которая приходилась на воскресенье. 7 дней. Вообще-то все было готово уже давно, в конце зимы можно было запускать процесс, но там сначала съезд, потом операция в Пакистане, потом всякие празднования и мирные конференции. Короче говоря, просто не до того было, только вот сейчас сподобились, благо дело совершенно не горело. Как уже упоминалось, никакого беспредела мы творить не собирались хотя бы потому, что запас лояльности населения к новой власти в будущем еще явно пригодится для проведения всяких непопулярных реформ. В том, что такие еще придется делать, к сожалению, сомнений особых не было. Об обмене денег сообщил диктор в вечерней программе «Время», и, собственно, с этого момента начался отсчет забега. Среди простого населения особой паники не было. Лимит в 1000 рублей с большим запасом перекрывал средние суммы сбережений, которые граждане обычно хранили под подушкой. А вот для подпольных миллионеров Корейка возможность лишиться всех нажитых непосильным трудом средств выглядела достаточно реальной, что, естественно, не могло не породить множество попыток налюбить судьбу. Самое простое – попытаться прийти в кассу несколько раз. Мы закрыли тупейшим способом, ставя отметку прямо в паспорт. Имелась там такая страница для особых отметок, чаще всего радуя хозяев девственной пустотой, и вот туда штампик как раз и ставился. Все равно я планировал в обозримом будущем введение паспортов нового образца. Впрочем, это уже тема для совсем другого обсуждения. Ну а поскольку без паспорта обмен денег совершить было невозможно, соответственно, и все лица младше 16 лет тоже отсекались от процесса. А то, уверен, в некоторых республиках тут же повылазили бы многочисленные внучки, которым бабушка вот буквально вчера подарила деньги на сладости, а тут обмен, неожиданно. Также известным способом совершить обмен без обмена, о нем я в прошлой жизни читал, у самого-то в 91-м году особых сбережений не было, так что обмен в той жизни прошел фактически мимо меня, стала покупка билетов на самолет. Приходишь, покупаешь сразу пачку на любые направления, лишь бы подороже, а потом оформляешь возврат, забирая уже банкноты нового образца. Поэтому во все кассы аэропортов и вокзалов, особенно тех, которые продавали билеты на международные и, соответственно, самые дорогие направления, заранее были направлены неприметные сотрудники в штатском с задачей тихонечко фиксировать данные таких вот ловкачей. В СССР для покупки авиабилетов всегда нужен был паспорт, а вот для железнодорожных билетов это правило было тихонько введено с 1 января 1986 года, и потом ко многим из самых хитрых деловаров пришли веселые дядечки с добрыми глазами и в форме. Ну и, конечно, через оставленную лазейку в виде открытия накопительных счетов в сберкассах, напомню, что ограничение в 1000 рублей имелось только для наличности, для вкладов верхней планки не было, тоже попыталось проскочить немало народу. Но там и дураку было понятно, что любые новые счета, на которые будут положены значительные суммы наличности, мгновенно привлекут внимание компетентных органов. С другой стороны, даже так нашлось немало гениев, решивших положить суммы в тысячи и десятки тысяч рублей на счета. Каждый такой случай впоследствии был проверен органами, и опять же немало дельцов мелкого и среднего пошиба в итоге попались благодаря денежной реформе. Почему мелкого и среднего? Потому что дельцы покрупнее уж точно способны были найти способы поменять валюту. Через те же магазины, например, которые в течение целой недели были вынуждены принимать сразу и старые, и новые банкноты, и где контроль за дензнаками был делом достаточно сложным. Если же говорить о результатах данного денежного обмена, то они получились спорными. Нет, задекларированная цель – обновить дизайн купюр, избавиться от части ветхих рублей и повысить их защищенность – все вышло более чем хорошо. Новые банкноты выросли в размерах, стали более вытянутыми и обновили дизайн до неузнаваемости. Ленин на аверсе теперь остался только на банкноте в 1 рубль, на трешке появился портрет Сталина, закрыв, так сказать, политическую часть исторически важных персоналей СССР. На пятерке теперь изображался Дмитрий Шостакович. Десятку украшал портрет Курчатова, на 25-ке – лицо Гагарина, на полтиннике – маршала Жукова, а на сотне – Шолохова. Два политика – композитор, писатель, военный, космонавт, ученый. Отличная компания, как мне кажется, тем более что кандидаты были выбраны всенародным голосованием, которое почти полгода активно обсуждалось в газетах и на телевидении с регулярными подведениями промежуточных результатов. Кстати, попадание Сталина, его сначала хотели просто исключить из состава претендентов, а потом потихоньку пытались тормозить. В список 6 призеров вызвало неслабое такое бурление в среде нашей неполживой интеллигенции. Появилось даже некое письмо 136, под которым подписались указанное количество разного рода значимости деятелей культуры с просьбой Сталина дисквалифицировать. Пришлось даже выпускать отдельную статью в «Правде» под собственным именем из главной советской трибуны давать по рукам всяким ретивым ревнителям справедливости справа и слева. Причем мотивация тут была самая простая и понятная – глаз народа, глаз Божий, ни больше ни меньше. На реверсе, тут я невозбранно утащил идею с будущих российских денег, изображались города СССР – Москва, Минск, Киев, Ташкент, Баку, Рига, Новосибирск. Немного странный набор, но имеющий глубокий смысл, о котором пока никто, кроме меня, не догадывался. Ну и остальное оформление банкнот было в стилистике, соответствующей главному персонажу на аверсе. Вокруг Ленина были изображены революционные мотивы. Матросы с красными знаменами, штурмующие Зимний, Аврора и вот это вот все. Жукова сопровождали танки и самолеты, Гагарина – ракеты. Идея в общем понятна. Купюры получились красивыми и явно опережающими нынешнее время в плане дизайна. Он больше напоминал то, что станет модным где-то там, во второй декаде 21 века. Единственное, что не удалось воплотить, это сделать деньги не бумажными, а пластиковыми. Сама по себе идея неплоха, износостойкость купюр вырастет в разы, однако оборудования для такого перехода в СССР не нашлось, купить его быстро не вышло, а разрабатывать самим с нуля выходило очень долго и без всяких гарантий успеха. В общем, я плюнул и утвердил бумажные деньги. Также, возвращаясь к результатам операции, было выявлено некоторое количество поддельных рублей. Как минимум один из таких случаев закончился громким расследованием и поимкой шайки фальшивомонетчиков из Азербайджанской ССР, но это уже были, с точки зрения государства, глобально недостойные упоминания моменты. Что же касается главной цели – срезать некоторое количество находящихся в обороте наличных денег, то тут результаты реформы получились спорными. Помнится, Павловский обмен откусил от имевшихся тогда на руках населения примерно 120 миллиардов около 7-8, то есть примерно 6-5, при том, что во время подготовки этого обмена ожидали прибыль в 25-30 ярдов. Тоже, кстати, прекрасно характеризует отбитость властей в позднеперестроечном СССР, взять вот так и попытаться четверть всей налички в стране изъять. Отличный план, Уолтер, если я правильно понимаю, надежный как швейцарские часы. Мы же тут ставили задачи гораздо скромнее. Хотя важно отметить, что и проблема необеспеченной денежной массы еще не стала столь критической. На начало 1986 года находилось порядка 66 миллиардов рублей, что вместе с гораздо более щадящими условиями обмена позволяло рассчитывать на 2-3 миллиарда чистой прибыли. В итоге примерно так и получилось. По разным оценкам, в этом варианте истории удалось срезать примерно 2-2 миллиарда рублей, большая часть, что отдельно приятно, приходилось именно на всякие нечестным образом нажитые капиталы. Самое смешное, что тот запас наличности, советской ее части, который когда-то был найден мною за шкафом, тоже, по сути, превратился в тыкву. Было бы как минимум странно, если бы генсек вместе со всеми остальными гражданами побежал бы класть нажитые упорным трудом дензнаки на книжку. Это был бы реально номер. Впрочем, если уж совсем честно говорить, то я не так чтобы и сильно обеднел. Вся моя зарплата генсека в 800 рубликов за малым вычетом ежемесячно уходила на счет в сберкассу. Просто ни на что ее было тратить. Первое лицо страны обеспечивалось всем необходимым, начиная от еды и заканчивая жильем, за казенный счет. Так что начисляемые деньги оставалось разве что складировать. Я как-то даже поинтересовался ради любопытства, сколько там уже накапало за прошедшие годы, и обнаружил весьма и весьма солидную сумму в 45 тысяч рублей. Память Горби услужливо подсказала, что этими деньгами бывший глава Ставрополья не пользовался чуть ли не с самого переезда в столицу, предпочитая при необходимости доставать из ухоронки черный нал. Классический случай, когда дали пистолет и жезл, крутись как хочешь. Так что при желании я вполне мог позволить себе любые траты, жаль только, что покупать на эти деньги все так же было нечего особо.